И еще Марина с горечью констатировала, что совместная жизнь с Сережей, которого она так идеализировала в течение всех долгих лет разлуки, ей не очень-то нравится. Да и как могла понравиться совместная жизнь женщине, уже привыкшей к одиночеству и независимости? Но дело было не только в этом. Гражданская война, лишения, болезни превратили очаровательную и восторженного юношу былых времен в сломленного, тревожно-мнительного, вечно сомневающегося в себе самом и других человека. В то время как Марина не переставала восхищаться его преданностью добровольческому делу, он стал задумываться о том, правильно ли выбрал лагерь, не встал ли на неверный путь. Просто уже клевета на Сергея Эфрона. Достаточно прочесть более позднюю даже статью его «Эмиграция», журнал «Своими путями», Прага, 1925, номер 8. У нас в книге «Сергей Эфрон. Записки добровольца. Москва. Возвращение. 1998. Страница 187-196». Чтобы убедиться, что сомнений в правильности избранного пути при действительно желании когда-нибудь вернуться на родину, а у кого из эмигрантов тогдашних ее не было, и полном осознании невозможности этого. Не страх перед чекой меня, да и большинство моих соратников, останавливает, а капитуляция перед чекистами, отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое, могила добровольческой армии. Примечание переводчика. В конце концов, размышлял он, со стороны красных было проявлено столько же отваги, самоотверженности и жестокости, сколько и со стороны белых. Но, по крайней мере, большевики сейчас находятся у себя дома, тогда как их противники, приверженцы проигранного дела, прозябают париями за границей. Сергею потребовалось незаурядное мужество, чтобы продолжать свои занятия философией, которые, как он считал, скорее всего, ни к чему не приведут. В прошлом году ему исполнилось 30 лет. Человек без родины. Человек без будущего. Как жить с таким грузом на плечах? Марина сама становилась все более беспокойной, но притворяла, что настроение хорошее, чтобы поднять дух близким. Осознавая эту смиренную повседневную, уже граничащую с доблестью стойкость, Ариадна вспомнит потом с благодарностью о некоторых моментах особенной семейной близости. Так мы зимовали в этой комнате с зелеными рамами и низким небеленым потолком у глухой старушки с собакой Румыгой. Зимовали хорошо, тесно, дружно, пусть и трудно. Трудности мне стали видны впоследствии. Девочкой я их просто не понимала. Может быть, потому что легкой жизни и не знала. То, что на мою долю приходилась часть домашней работы, считала не только естественным, радостным. То, что у меня было всего два платья, не вынуждало меня мечтать о третьем. Оно было бы кстати, хотя бы потому, что случалось мне виснуть на заборах и цепляться за сучья, и потом, заливаясь слезами, зашивать с великой тщательностью прорехи. То, что редки были подарки и гостинцы, только повышало их волшебную ценность в моих глазах. Главное же, мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство, выдержка и зачастую юмор, с которыми они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызывали у меня такое жаркое чувство любви к ним и соратничества с ними, что уже это само по себе было счастьем. Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе у стола, освобожденного от еды и посуды, весело протертого влажной тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком, рефлектором. Сережа читал нам вслух привозимые им из Праги книги. Марина и я, слушая, штопали, чинили, латали. С тех пор навсегда весь Гоголь, Диккенсова «Домби и сын» и крошка Дорит слышится мне с отцовского голоса и чуть припахивает керосином и вытопленной хворостом печкой. Ариадна Эфрон, страница воспоминаний, цитируется по книге Марины Цветаева в «Воспоминаниях современников. Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 300-301. Примечание переводчика. Даже тогда, когда вся троица покинула Мокропсы, чтобы обосноваться опять на время, в каком-то другом столичном предместье, в какой-то другой деревушке, живые и исполненные нежности вечерние разговоры за чисто вымытым после еды столом, повторялись к великой радости ребенка. Тем не менее, даже орудуя реже или чаще тряпкой и метлой, Цветаева не превращалась в домашнюю хозяйку. Если она и принимала для себя необходимость этого подневольного труда, то смыслом существования для нее все равно оставалось сочинительство. Оно же было ее утешением, ее наркотиком, литература. При всяком удобном случае она отправлялась в Прагу, где Маркс Лонин всегда радовался встречам с ней в редакции журнала «Воля России», и не только там. Начиная разговор в четырех стенах, они продолжали его в кафе «Славия» или на набережной Лутавы, излюбленных местах свиданий интеллигенции. И разговоры эти продолжались часами. Слоним так вспоминал Цветаеву уже после трагической ее гибели. К жизни она была не приспособлена, но бремя свое несла честно, упорно и сильно развитого чувства долга –